Если кто-то исчезает в таком крохотном городке, как Кернлхолм, это не может остаться незамеченным. Поэтому, когда в среду утром Мартин не открыл музей, а вечером не заглянул по своему обыкновению пропустить перед сном стаканчик, люди заволновались, не заболел ли он. Жена Кева пошла его навестить и увидела, что входная дверь его домика открыта настежь, бумажник и очки лежат на кухонном столе, но самого хозяина в доме нет. И тут люди забили тревогу. На следующий день, Мартин так и не объявился, группа мужчин отправилась осматривать сараи и заглядывать под перевернутые лодки, обходя места, где холостой любитель выпить мог бы отсыпаться, перебрав бренди. Но только они начали свои поиски, как коротковолновая радиостанция приняла сообщение. Тело Мартина выловили из океана. «Я был в пабе с отцом, когда туда пришел обнаруживший беднягу рыбак. Едва перевалило за полдень, но ему из принципа налили бокал пива, и через несколько минут он уже рассказывал свою историю. «Я выбирал сетью мыса Бакланов», — начал он. «Они были тяжелыми, и это показалось мне странным, потому что обычно я вылавливал там креветок и прочую мелочевку. Я уже было решил, что зацепился за краболовку, и, схватив багор, начал шарить им под лодкой. И тут почувствовал, что там что-то есть». Мы все подались вперед, как будто слушали страшную историю в каком-то жутком детском саду. Это был Мартин. Выглядело все так, будто он свалился с утеса и попал в зубы акулам. Один Господь ведает, что он делал среди ночи на утесах в домашнем халате и трусах. «Он не был одет?» — спросил Кев. «Он был одет для чтения в постели», — ответил рыбак, «но не для прогулки под дождем». Все поспешно пробормотали заупокойные молитвы и принялись строить различные предположения. Спустя несколько минут паб превратился в сборище пьяных коллег Шерлока Холмса. «Он был пьян», — заявил один из завсегдатаев. «А если он вышел на утесы, то мог увидеть убийцу овец и погнаться за ним», — предположил другой. «А как насчет того странного нового типа?» — напомнил всем рыбак, нашедший тело Мартина. «Того, в палатке». Папа выпрямился на стуле и вступил в разговор. «Я с ним столкнулся», — сообщил он, — «позавчера вечером». Я удивленно обернулся к нему. «Ты мне ничего не говорил». «Я шел в аптеку и спешил, чтобы успеть до закрытия, а этот парень шагал в другую сторону, то есть из города. И тоже очень спешил. Я, проходя мимо, зацепил его плечом, просто так, чтобы позлить. Он остановился и уставился на меня, пытался запугать, а я попер на него с вопросами, кто он, мол, такой и что тут делает. Я объяснил ему, что здесь принято о себе рассказывать». Кев навалился грудью на барную стойку. «И что же? Сначала мне показалось, что он хочет мне двинуть, но потом он просто развернулся и ушел». Собеседники тут же засыпали моего отца вопросами. Чем занимаются орентологи, почему этот тип живет в палатке и так далее. Мне все это было уже известно. У меня был только один вопрос, который мне не терпелось задать. «Ты ничего странного в нем не заметил? Я имею в виду его лицо». Отец на секунду задумался. «Вообще-то заметил. Он был в солнцезащитных очках». «Ночью?» «Пристранно, ты не находишь?» Я сглотнул подступившую к горлу тошноту и задался вопросом, не угрожало ли папе нечто гораздо худшее, чем обычная потасовка. Я знал, что должен как можно скорее рассказать об этом эпизоде мисс Сапсан. «А, чушь собачья!» — махнул рукой Кев. «На Кернхолме уже лет 100 никто никого не убивал. Да и кому понадобилось бы убивать старину Мартина? В этом нет никакого смысла. Готов со всеми поспорить, когда придет результат вскрытия, там будет сказано, что он напился до чертиков». «А вот это будет не скоро», — покачал головой рыбак. «На нас прет шторм. Самый сильный за последний год. Метеоролог сказал, что он задаст нам жару». «Метеоролог!» — фыркнул Кев. «Да этот придурок не знает погоды даже в текущий момент».